Глава 8. Подарки. 31 декабря 1994 года. Саратов. Цирк имени братьев Никитиных. Оля вбежала в каморку Сан Саныча сразу после шоу, по своему обыкновению не стучась, только дверь раскачивалась туда-сюда, петли скрипели, заливались голосом африканского попугая. Оля спрятала руки за спину, в них зашуршало громко, как будто к упаковочной бумаге поднесли микрофон. Споткнулась о край коврика в импровизированной прихожей. Сан Саныч, обустраивая свое жилище, наличие прихожей подразумевал и взмахнула руками, растопырив их в разные стороны, чтобы удержать равновесие и не уронить подарки. Яркие банты бумага в ее руках переливались, ловили блики ламп и стекла и отдавали часть света назад, отчего комната Сан Саныча мигом наполнилась десятком солнечных зайчиков. Перед Новым годом в каморке явно убирались, сосуды блестели звонче обычного, на столе и на полках не лежало ни пылинки, наконец-то проявился цвет дерева, из которого их сколачивали. Из-за двери с номером 13 выглянул Сан Саныч, он уже месяц что-то за ней чинил, Оля запыхалась и никак не могла начать говорить. Она откашлялась и протянула Сан Санычу ладонь, на которой красовался маленький алый сверток. Цветная бумага в некоторых местах скомкалась и порвалась, и было видно, как просвечивают сквозь прорехи яркие грани чего-то стеклянного. «Это вам», — смогла выговорить она, плюнув на заученную речь и плюхнулась в кресло. «С наступающим!» Сан Саныч благодарно кивнул, отложил отвертку на тумбочку и принял подарок. «Сан Санычу», — прочитал он, торжественно играя голосом, — «пусть годы будут не только долгими, но и такими же яркими, как этот подарок». Сан Саныч хмыкнул. «Спасибо, девочка». Он потрепал Олю по волосам и попытался поотечески чмокнуть ее в лоб, но Оля увернулась, и благодарность Сан Саныча так и повисла в воздухе. «А дочка мне ничего не подарила». Сан Саныч вдруг поник, разглядывая Олин подарок. «С Огарёвым-младшим гулять ушли. Ананас им...» Он махнул рукой, присел на кровать и принялся распаковывать сверток. «Гулять?» — переспросила Оля, и голос ее тоже сделался грустным и поникшим. «Давно?» «Да скоро уж вернуться должны». Сан Саныч взглянул на часы на своем запястье, а потом покосился на часы с кукушкой, по старой привычке. Часы не работали со времен Великой Отечественной. Кукушка давно повесилась на своей пружинке, а ставни ее домика покосились и застыли, искореженные временем. «А Огарёвым собираться надо». Оля замерла. Она смотрела, как Сан Саныч разворачивает ее подарок. Где-то далеко шуршала бумага, хрустел бант, и Сан Саныч восклицал от умиления. Не желая верить услышанному, Оля не замечала, что Сан Саныч кружится по комнате с ее подарком витражным сосудом. Он раскидал по полу упаковку и пританцовывал, разметав ее ногами. Он говорил какие-то слова, похожие на слова благодарности, но Оля слышала только обрывки, отдельные звуки. Они рассыпались и теряли смысл, так и не достигнув ее ушей. «Не опоздают на поезд?» — пробормотала она. «Куда они там? Ну, в Москве этой». Сан Саныч поставил витражный сосуд на полку и обернулся к Оле. «На цветной». «Таню не берут?» Сан Саныч кивнул. Перед глазами у Оли промелькнуло лицо Симы и бледная женщина, чем-то похожая на бабочку-капустницу. Желтоватая кожа, светлые волосы, невыразительные серые глаза. Оля никогда не понимала, что Огарёв нашел в Тане. «Вот про что он говорил Коломбине», — пробормотала Оля. Она вспомнила, как еще вчера столкнулась с Симой и Коломбиной в коридоре и расшифровала несколько жестов, которые Сима отчаянно пытался сделать правильно. Коломбина кивала и неразборчиво мычала. Когда она стала отвечать ему, Ее руки замелькали в воздухе с такой скоростью, что Оле пришлось проморгаться. У нее зарябило в глазах. Сима, как всегда, попросил Коломбину повторить помедленнее. Оля побежала дальше, и ответ Коломбины остался для нее тайной. Сан Саныч медленно качнул головой. Огарев поставил условие руководству, что без Симы не поедет. Оля протянула Сан Санычу еще два свертка, один большой, другой поменьше. «Тогда это тоже вам», — прошептала она и выбежала из каморки. Все равно она хотела с ним попрощаться, правда, по-другому, и, может, не навсегда. «Теперь мне будет легче», — подумала она, выдыхая и закрывая дверь каморки Сан Саныча. «Хоть в чем-то будет легче». Сан Саныч мял в руках тонкую, дешевую, громкую бумагу и читал открытки, которые предназначались не ему. «Симе от Оли летать и не падать». «Дяде Паше от Оли обещаю научиться возвращать тигра». Сан Саныч сгреб свертки, вздохнул и тоже вышел в коридор. Цирк опустел, здесь жили только Сан Саныч и Оля. Она часто задерживалась на репетициях и выбила у родителей разрешение не мотаться ночами в заводской. Изредка ночевать в цирке оставался и Огарев. В коридорах слышались отголоски скучающего зверинца. Сан Саныч вздрогнул, представил, что ему еще успокаивать зверей после ночного салюта. В прошлый Новый год слониха чуть не наступила ему на ногу. Сан Саныч направился в гримерку Огарева, только чтобы оставить свертки и уйти. Встречать Новый год ему предстояло без друга. Приближался час, когда нужно было открывать шампанское и слушать речи по телевизору. Сан Саныч наслушался новогодних речей на своем веку, все они были похожие, да и ощущения оставляли одинаково странное. Будто тебя обсчитали на рынке на большую сумму, а ты все равно доволен покупкой, Новый год же, надо радоваться. Напевая Фрэнка Синатру, Сан Саныч отворил дверь в гримерку. В пустой гримерке тихо шуршало старенькое радио, которое Огарев забыл забрать домой. Радио шипело что-то про Чечню. Запись прерывалась, перескакивала на новогоднюю программу, и Сан Саныч сделал погромче. Шершавое колесико регулятора громкости послушно повернулось под его пальцами, диктор перестал заикаться. Сан Саныч вздохнул, воздух врывался в легкие неровно и выходил со свистом. В дверях гримерки стояла Коломбина. Она жалась к Симе, который шевелил плечами в попытке высвободиться. Огаревы уезжали в Москву на 9-часовом поезде. Завидев отца, Коломбина что-то знаками стала объяснять им обоим. Сан Саныч вгляделся, заметил у дочери под мышкой газету и все понял. «Вы давно им писали?» — спросил Сима, подразумевая бабушку и дедушку Коломбины по матери. «Они там так и останутся?» «Они уже старые», — Сан Саныч махнул рукой. «Никуда не поедут. Когда все развалилось, не хотели уезжать, и сейчас не поедут». Глаза Коломбины бегали, зрачки расширялись, когда она переводила взгляд с шипящего радио на отца. Радио, как ни в чем не бывало, продолжало выплевывать в тишину гримерки новости, а потом снова забарахлило и запело. «Расскажи, Снегурочка, где была?» «Все газеты уже неделю всякий бред», — Сима запнулся и оглянулся на Коломбину. «А, и она знает уже», — вздохнул Сан Саныч. «Письма с начала декабря не доходят. А может, и не к кому доходить». И он махнул рукой, как всегда, когда не в силах был договорить или не хотел договаривать. Сима взглянул на часы, попятился и стал прощаться. «Стой!» — Сан Саныч окликнул Симу и протянул ему Олины свертки. «Отцу передай». Сима кивнул и, чмокнув на прощание в щеку Коломбину, покинул гримерку. Сан Санычу показалось, что Сима убегает. Огарев прощался с ним также в спешке, суетился, все забывал. Они не обсуждали это, но Сан Саныч знал. Огареву стыдно перед Олей за их с Симой побег. Ей Огарев так и не объяснил, что главная причина их отъезда — это сомнение в Олином таланте. Сан Саныч был уверен, что Огарев все еще надеется найти себе того самого ученика, которому темнота станет повиноваться, никого не искалечив. «Даже радио оставил», — уныло подумал Сан Саныч, убавляя звук. «Ничего хорошего он услышать не надеялся». Сима развернул свой подарок по дороге. Заботливые руки Оли упаковали увесистый предмет не только в бумагу, но и в прошлогодний номер газеты, так она надеялась защитить подарок от царапин. Когда газета и бумага оказались в мусорке, в руках у него заблестел карабин с гравировкой. Сима остановился под уличным фонарем. «Привет тебе, привет прощальный», — прочитал он строки Александра Блока. Фонарь над его головой замигал в такт тихому голосу. Так с ним еще никто не прощался и не признавался в любви. Гравировка была очень проста, но в то же время непонятна. Сима еще долго гадал по дороге домой. Она написала это, чтобы поставить точку и попрощаться навсегда. Или это начало чего-то нового? Сима порылся в рюкзаке, нашел ручку и клочок бумаги, нацарапал их новый адрес в Москве. Улица Гурьянова, 19, квартира 154. Потом подумал и дописал: «Пиши нам, пожалуйста». Бегом вернулся в цирк, и прежде чем навсегда покинуть место, где отец учил его летать и не падать, подсунул записку под дверь Олиной гримерки. Рядом с дверью кто-то неровно прислонил к стене тонкую книгу, так, чтобы не было видно названия. Сима перевернул ее. «Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон», — прочел он и, оглянувшись по сторонам, вернул книгу на место. Обложка была Симе знакома. Ровно такая же книжица лежала у его отца в гримерке. Сима не раз читал ее.